Глава 32. Еще немного разрушений. «Ну вот, добро пожаловать!» — развел он руками. Роксана неторопливо осмотрелась. Коварный демон внутри призывал отбросить предосторожность и позволить девушке снять иллюзию, снова стать собой. В конце концов, он не видел ее истинный облик уже целую вечность. Но пока рискованно. Они еще в сердце заговора, и опасность слишком близка и реальна. Не дай бог появятся слуги, другие стражи или еще кто с очередным срочным посланием от магистра. Роксана прошла по комнате и удивленно улыбнулась. Не думала, что стражи тьмы окружают себя цветами и всякой красотой. Цветы во дворце везде только живые. Они напоминают нам о том, ради чего мы сражаемся. А еще их нарочно принесли больше для тебя, как для молодой жены. Да. Рассеянно отозвалась Роксана. «Выйти замуж за стража тьмы — то еще переживание. Надо поддержать». Эйнар тоже улыбнулся. «Придут служанки. Можешь попросить что угодно, что тебе нужно для комфорта. Принять ванну, поесть, привести себя в порядок. Постарайся только пока себя не выдать». «А этим служанкам мы доверяем?» — нахмурилась она. «Мы обсудили, что их всех проверят еще раз императорские маги. Можешь быть спокойна. С тобой побудешь спокойной». «Взаимно», — отозвался с усмешкой Эйнар. «Я тоже, с твоего позволения, приду в себя». «Сегодня нужно в лавку за новым зельем», — напомнила Рокс, вытащив из-за пазухи флакон и покрутив в руках. «И самое главное — узнать про отраву у Гвен». «Хорошо, пойдем вместе на всякий случай. Позови, как будешь готова». «Угу». После нападения на свадебном обряде он так и не успел даже умыться. Допросы, поиски предателя, Мел, снова допросы, а потом они с Рокс упали и глубоко уснули. Как не было давно. Больше часа, должно быть, после ванны, Эйнар изучал дневник отца, находя все более интересные сведения. Это кажется, что знаешь близкого человека, но зачастую мы не видим и десятой доли того, что у него на душе. Отец был третьим стражем, но никогда и не стремился стать первым. Его ценили за высокую устойчивость к темным силам, его не брали ни колдовские заговоры, ни прочие чары. Однако боевыми заклинаниями он владел не так хорошо и чаще просто защищал других от удара темной магией, иногда даже рискуя собой. Со смерти отца прошло больше 5 лет. В дневнике была подробно описана поимка одной банды, которая не гнушалась прибегать к самым зловещим заклятиям. На черном рынке их услуги были востребованы, а стражам не удавалось выйти на след, пока отец однажды не попался им в руки и не вырвался оттуда чудом. Эйнар остановился, быстро пролистал оставшиеся заполненные и еще не прочитанные страницы. Не так и много. В этот период жизни он уже подхватил ту лихорадку, которая подтачивала силы. Едва не умерев, он так до конца и не оправился. Однако что-то вдруг привлекло внимание Эйнара. Отец описал слабость, ломоту в мышцах и свои попытки передвигаться с тростью. И все эти симптомы подозрительно напомнили болезнь Алана. Но едва ли они вместе переболели одной и той же заразой с похожими последствиями. Неприятный холод пробежал по позвоночнику. Кажется ему, или здесь что-то не так. От магистра и Марка пока не было вестей, значит, никаких следов Мел. Эйнар решительно дошел до комнаты Рокс и позвал ее, еще не собранную, поторопиться. «Что-то случилось?» — уточнила она, торопливо обуваясь. «Нет, но времени у нас и так немного. Хочу поговорить с твоей Гвен». «Не могу обещать, что она станет охотно с тобой разговаривать». «Почему?» — удивился он. «Ты мужчина, и ты ее пугаешь». Эйнар вздохнул. Да, эта девушка из лавки в больших круглых очках, кажется, шарахалась от каждого его движения. Но она может быть полезна. Выйти в город пришлось в сопровождении стражи. Эйнар еще привыкал к новым знакам отличия. Большому золотому солнцу на фибуле, стягивающей плащ у шеи, и к большому кольцу с печатью великого первого стража. Шумиха вокруг его воскрешения оказалась не такой страшной. Конечно, со всех сторон во дворце неслись вопросы, что же случилось в храме на самом деле. Как им удалось уцелеть, ведь под обломками находили погибших. Но Эйнар хранил загадочное молчание и давал понять, что лучше этого никому не знать. Скорее всего, его заставят явиться на собрание Ордена Света уже завтра и прилюдно как-то объяснить произошедшее. Слава богам, что магистр сейчас на его стороне и поддержит любую оправдательную ложь. Может, он в чем-то и прав. Воскрешение не уничтожит репутацию первого стража, а приумножит ее. Если он выжил в такой катастрофе, то лучше к нему с голыми руками не соваться. На улице ждал экипаж. Не став искушать заговорщиков, Эйнар с Роксаной быстро сели внутрь, и он приказал трогать. За ними точно будут следить. Задача лишь отъехать подальше и сменить экипаж. Не хотелось раньше времени доставлять неприятности Гвен и всему их совместному делу. Эйнар надеялся, что за несколько дней затишья от лавки отстали. «Никогда еще не видела тебя таким деловым», прокомментировала Роксана, поправив занавеси на окне, в которые осторожно пыталась выглядывать. «Привыкай. Это мое нормальное состояние». Рокс фыркнула, а он легонько сжал ее руку, с удовольствием уловив дрожь. «А мы теперь всегда будем гулять вместе со стражниками». Ладонь она все-таки вырвала. Эйнар вздохнул. «По крайней мере, пока да». Наконец, им удалось незаметно сменить экипаж и добраться окольными путями до лавки. Они вошли в лавку через тот же задний двор, через который однажды ее покинули. «Гвен!» — громким шепотом позвала Роксана, пробравшись внутрь. Старик-охранник тут же вырос перед ними. «Где Гвен?» — повторила Рокс. «Вернется через пару часов, сказала, как стемнеет», — пробормотал старик и вдруг спохватился, попытавшись вытащить старый меч, но его заело в тугих ножнах. «Вы кто вообще?» «Ах да!» Рокс сорвала с груди флакон с зельем, и старик отвернулся. Но Эйнар продолжал смотреть, пытаясь уловить момент перехода холодной брюнетки в полюбившуюся растрепанную и очаровательную настоящую Рокс. «Это ты!» — ахнул сторож. «Я... прости, что запутала. А это мой... страж...» — ляпнула она, глядя на Эйнара. «В общем, неважно. Мы подождем наверху. Никто не приходил сюда?» «Как же не приходил, как же? Ломились будто к себе домой с тех пор, как вы ушли. Я одного спровадил, другого едва умом не рехнулся. Хорошо, гвардейцы мимо шастали и на крик пришли. Больше, кажется, никто и не беспокоил с тех пор». Рок сбросила взгляд на Эйнара, и он едва заметно кивнул. Просил приглядывать за лавкой на предмет соглядатаев и по возможности содействовать. Незаметно, похоже, не вышло. Но теперь уж не суть. Все равно после этого дня лучше всем отсюда съехать, от греха подальше. «Так что же мне? Сегодня можешь отдыхать», — приказал Эйнар. «Мои ребята подежурят рядом. Никто не вломится больше». «А ежели ступай? Как прикажете, мессир?» Вздохнул старик, оглядел еще раз их обоих и покинул каморку через парадный выход. Громко хлопнула и скрипнула на прощание дверь. «Иди наверх. Хочешь, я заварю очень вкусный чай? Во дворце точно такого не делают». «Кофе у вас тоже ароматный», — усмехнулся Эйнар. «Я же говорю, Гвен — великий специалист по всему, что надо варить». Эйнар медленно поднялся на уже знакомый второй этаж. Ставни были плотно прикрыты, кровать застелена, следы беспорядка после их поспешного ухода убраны. «Почему ты прогнал Сеймона?» — довольно скоро поднялась с вопросом Рокс. «Здесь опасно. Ни к чему». «Вот как». Роксана протянула ему кружку с ароматным настоем. «Значит, я твой страж?» — с насмешкой уточнил Эйнар, сделав большой глоток. «Ну, я не знаю, как объяснить. Мой муж?» «Получается, муж». Эйнар улыбнулся, глядя, как в полумраке комнаты Роксана теряется, не зная, чем возразить. «Фиктивный муж? Но ведь они прошли брачный обряд, а сейчас волей случая оказались наедине в доме, где больше никого. И самое страшное, здесь Рокс настоящая». «Как надолго?» — усмехнулась она. «Или тебе магистр сказал уговорить меня?» «Ты ему действительно понравилась, но он мне не указ». «Как же так?» — наигранно удивилась Роксана, поставив чашку на стол и с вызовом вскинув голову. «Великий магистр Ордена Света не указ великому первому стражу? Если ты нарочно думаешь меня подразнить, то у тебя не выйдет. Эйнар тоже оставил чашку на ближайшей полке. Великие стражи тьмы не поддаются на провокации? Знаешь, Эйнар медленно вдохнул. Я много лет учился контролировать себя. Но, признаюсь честно, с тобой это работает отвратительно плохо. Ну вот видишь, какая из меня жена для стража тьмы? Я доведу тебя до горячки, ты сорвешься, выдашь свою мрачную темную тайну, начнутся беспорядки, нашествие монстров, мир канет в бездну, а потом скажут, что во всем виновата я. Ты виновата только в том, что сводишь меня с ума. Ты слишком много на себя берешь. Эйнар подошел и обхватил ладонями Рокс за талию, до легкой дрожи вдыхая ее запах. «Оставь и мне какую-то часть вины». «Можем поделить пополам», — упавшим голосом предложила Рокс, еще делая попытку отстраниться хоть на дюйм. «Последнее слово всегда должно быть за тобой, да?» Эйнар не удержался, подхватил Рокс за бедра, поднял и прижал к себе. Пушистые волосы щекотнули лицо и шею. Он преодолел легкое сопротивление непослушной жены и прижался к ее соблазнительным полным губам. Как когда-то в первый раз, в этой же комнате, останавливая ее от бесконечного потока вопросов, возражений, наслаждаясь дурманящим мгновением. Такое же страшное притяжение, бешеный стук сердца и туман в голове у нее? Вопреки своим же словам, Рокс боролась с собой недолго. Эйнар подхватил ее ближе, теснее, сжал пальцами ее бедра, и она подалась навстречу, отвечая на поцелуй. Издевательски робко и неуверенно, словно испытывала на прочность. Не в силах остановиться, Эйнар прошел с ней шаг до стола и усадил, впиваясь в податливые губы, от вкуса которых кружила голову. Из груди вырвалось то ли рычание, то ли хрип. Хотелось еще. Хотелось большего. Невыносимо мало. Его руки скользнули по ее телу, ища способ стащить свободное платье. Подол задрался, позволяя коснуться нежной кожи ног. Не кстати кольнула мысль, что, будь она невинна, пришлось бы вести себя иначе. Но к демону приличия, когда сама Роксана, осмелев, обхватила его лодыжками и вцепилась руками в спину. Прикусила губу, распаляя внутри неуемную жажду. Она издевается над ним. Эйнар попытался избавиться от своего плаща одним движением, но только смахнул со стола чашку. Та с грохотом разбилась, а стол, на который усадил Рокс, жалобно скрипнул под их весом и пошатнулся. «Сейчас сломаешь!» — резко выдохнула она. «Подарю новый». Миг без ее поцелуя показался вечностью. Под сапогом треснул осколок, они едва не рухнули на пол. Пришлось прижаться к стене, найти равновесие. Эйнар снова поймал ее губы, перехватил Рокс и донес до постели. «Мы и это здание можем разрушить». «Вот теперь точно все равно». Дернув завязки на ее легком платье, он стянул его, оставив только тонкую нижнюю рубашку. Сбросил свой плащ, расстегнул ворот своей рубахи, стащил через голову и снова приник губами к Рокс. В голове глухо стучало, но он знал, что не может просто поддаться порыву. Важна их связь и ее наслаждение.